Часть вторая. Сократ, Платон и Аристотель. Глава 11. Сократ. Сократ как объект изучения представляет для историка значительные трудности. Несомненно, что в отношении многих исторических личностей нам очень мало известно, тогда как в отношении других известно многое. Что же касается Сократа, то мы не уверены, знаем ли мы о нем очень мало или очень много. Бесспорно, что он был афинским гражданином, обладавшим небольшими средствами, который проводил свое время в диспутах и учил молодежь философии, но не за деньги, как это делали софисты. Достоверно известно, что в 399 году до нашей эры, когда Сократу было около 70 лет, он был осужден, приговорен к смерти и казнен. Бесспорно также, что он был хорошо известной личностью в Афинах, поскольку Аристофан изобразил его в карикатурном виде в своей комедии «Облака». Но за пределами этих фактов сведения о Сократе приобретают спорный характер. Двое из учеников Сократа, Ксенофонт и Платон, написали о нем много, но рассказывают о нем весьма различные вещи. Барнетт высказал мысль, что даже в тех случаях, когда они в чем-либо согласны друг с другом, то это происходит потому, что Ксенофонт повторяет Платона. Когда же они расходятся во мнениях, то одни верят одному, другие другому, а третьи не верят ни одному из них. Я не рискну примкнуть к той или иной стороне в этом опасном споре, а лишь кратко изложу указанные различные точки зрения. Начнем с Ксенофонта, военного человека, не очень щедро одаренного интеллектом и в целом склонного придерживаться традиционных взглядов. Ксенофонт огорчен тем, что Сократа обвинили в нечестии и в развращении юношества. Он утверждает, что наоборот, Сократ был весьма благочестив и что влияние его на юношество было вполне благотворным. По-видимому, его идеи далеко не являлись разрушительными, будучи скорее скучными и банальными. Эта защита заходит слишком далеко, поскольку она оставляет без объяснения враждебное отношение к Сократу. Как говорит Барнетт, защита Сократа Ксенофонтом чересчур успешна. Сократа никогда не приговорили бы к смерти, если бы он был таким, каким его описывает Ксенофонт. Существовала тенденция считать, будто все, что говорит Ксенофонт, должно быть правильно, потому что ему не хватало ума, чтобы думать о чем-либо неправильном. Эта линия аргументации совершенно неосновательна. Пересказ глупым человеком того, что говорит умный, никогда не бывает правильным, потому что он бессознательно превращает то, что он слышит, в то, что он может понять. Я предпочел бы, чтобы мои слова передавал мой злейший враг среди философов, чем друг, несведущий в философии. Поэтому мы не можем принять то, что говорит Ксенофонт, если это включает какой-либо трудный вопрос в философии или является частью аргументации, направленной на то, чтобы доказать, что Сократ был несправедливо осужден. Тем не менее, некоторые из воспоминаний Ксенофонта весьма убедительны. Он сообщает, как это делает и Платон, что Сократ был постоянно занят вопросом о том, как добиться того, чтобы власть в государстве принадлежала компетентным людям. Он имел обыкновение задавать такие вопросы. «Если бы я хотел починить башмак, к кому я должен обратиться?» На этот вопрос некоторые искренние юноши отвечали. «К сапожнику? О, Сократ!» Он имел обыкновение отправляться к плотникам, кузнецам и тому подобным и задавал некоторым из них такой, например, вопрос. «Кто должен чинить корабль государства?» Когда он вступил в борьбу с 30 тиранами, их глава, Критий, который был знаком со взглядами Сократа, так как учился у него, запретил ему продолжать учить молодежь, сказав, «Нет, тебе придется, Сократ, отказаться от этих сапожников, плотников, кузнецов. Думаю, они совсем уже истрепались от того, что вечно они у тебя на языке». Это происходило в период кратковременного олигархического правления, установленного спартанцами в конце Пелопоннесской войны. Но большую часть времени в Афинах было демократическое правление, так что даже военачальники избирались по жребию. Однажды Сократ встретил юношу, желавшего стать военачальником, и убедил его поучиться военному искусству. Последовав этому совету, юноша уехал и прошел небольшой курс тактики. Когда он вернулся, Сократ шутливо похвалил его и отправил обратно продолжать обучение. Другого юношу Сократ заставил изучать основу науки о финансах. Подобного рода план он пытался проводить на многих людях, включая стратега. Но было решено, что легче заставить замолчать Сократа при помощи цикуты, чем избавиться от того зла, на которое он жаловался. Описание личности Сократа у Платона вызывает затруднения совершенно иного рода, чем описание Ксенофонта. А именно, очень трудно судить о том, в какой мере Платон хотел изобразить Сократа как историческую личность и в какой мере он превратил лицо, называемое в его диалогах Сократом, в выразителя своих собственных мнений. Платон был не только философом, но также талантливым писателем, обладавшим живым воображением и обаянием. Никто не предполагает, да и сам Платон не претендовал всерьез на то, что беседы в его диалогах происходили точно так, как он их излагает. Тем не менее, во всяком случае в более ранних диалогах, беседа ведется совершенно естественно, и характеры ее участников вполне убедительны. Именно выдающееся мастерство Платона как писателя вызывает сомнения в нем как в историке. Его Сократ является последовательным и исключительно интересным характером, какого не смогло бы выдумать большинство людей. Но я считаю, что Платон мог бы выдумать его. Сделал ли он это на самом деле, это, конечно, другой вопрос. Диалог, который громадным большинством считается историческим, это апология. Это воспроизведение той речи, которую Сократ произнес на суде в свою защиту. Конечно, это не стенографический отчет, а лишь то, что сохранилось в памяти Платона через несколько лет после этого события, собранное вместе и литературно обработанное. Платон присутствовал на суде, и совершенно ясно, что написанное им представляет собой воспоминания Платона о том, что говорил Сократ, и что Платон был намерен, вообще говоря, создать произведение исторического характера. Этого, при всех оговорках, достаточно, чтобы дать совершенно определенное описание характера Сократа. Основные факты суда над Сократом не вызывают сомнения. Судебное преследование было основано на обвинении в том, что Сократ преступает закон и попусту усердствует, испытуя то, что под землею, и то, что в небесах, выдавая ложь за правду и других научая тому же. Действительным основанием враждебного отношения к Сократу было, по всей вероятности, предположение, что он связан с аристократической партией. Большинство его учеников принадлежало к этой группе, и некоторые из них, находясь у власти, причинили большой вред. Но это основание нельзя было сделать доводом вследствие амнистии. Большинством голосов Сократ был признан виновным, и, согласно афинским законам, он мог предложить, чтобы ему назначили какое-нибудь наказание менее тяжелое, чем смерть. В случае признания обвиняемого виновным, судьи должны были назначить одно из двух наказаний, предложенных обвинением и защитой. Поэтому в интересах Сократа было предложить такое тяжелое наказание, которое суд мог принять как соответствующее его вине. Сократ же предложил штраф в 30 мин, который некоторые из его друзей, в том числе Платон, готовы были внести за него. Это было настолько легким наказанием, что суд был раздражен и приговорил Сократа к смерти большинством, превосходившим то большинство, которое признало его виновным. Сократ, несомненно, предвидел этот результат. Ясно, что у него не было желания избежать наказания смертью путем уступок, которые могли бы показаться признанием его вины. Обвинителями Сократа были демократический политик Анит, поэт-трагик Милет, молодой и неизвестный с гладкими волосами, скудной бородкой и крючковатым носом, и неизвестный ритор Ликон. Они утверждали, что Сократ виновен в том, что не поклоняется тем богам, которых признает государство, но вводит другие, новые божества, и что он виновен в развращении молодежи, так как учил ее тому же самому. Оставив в покое неразрешимый вопрос об отношении платоновского Сократа к действительному Сократу, посмотрим, что заставляет Платон говорить его в ответ на это обвинение. Сократ начинает с того, что обвиняет своих обвинителей в ораторском искусстве и опровергает это обвинение в применении к самому себе. Он говорит, что единственное ораторское искусство, на которое он способен, это говорить правду. И они не должны сердиться, если он будет пользоваться привычным для него способом выражения и не произнесет разноряженные речи, украшенные, как у них, разными оборотами и выражениями. Ему было уже за 70 лет, и он никогда до этого не бывал в суде. Поэтому они должны извинить его несудебную манеру речи. Он сказал затем, что кроме его официальных обвинителей, он имеет многих неофициальных обвинителей, которые, с тех пор, когда эти судьи были еще детьми, Говорили, что будто бы есть некто Сократ, человек мудрый, который испытует и исследует все, что над землей и все, что под землей, и выдает ложь за правду. «Считают, — говорит Сократ, — что такие люди не верят в существование богов. Это старое обвинение со стороны общественного мнения более опасно, чем официальное обвинение. Тем более, что Сократ не знает, кто эти люди, от которых оно исходит, за исключением Аристофана». В комедии Аристофана «Облака» Сократ изображен отрицающим существование Зевса. Отвечая на эти старые враждебные доводы, Сократ указывает, что он не является ученым, и заявляет, что подобного рода знания нисколько меня не касается, что он не учитель и не берет платы за обучение. Он высмеивает софистов и отрицает за ними знания, на которые они претендуют. После чего он говорит: «И я постараюсь вам показать, что именно дало мне известность и навлекло на меня клевету». По-видимому, однажды у Дельфийского оракула спросили, имеется ли человек более мудрый, чем Сократ, и оракул ответил, что не имеется. Сократ заявляет, что он был в полном недоумении, поскольку вовсе не признавал себя мудрым, хотя Бог не может лгать. Поэтому он отправился к людям, считавшимся мудрыми, чтобы посмотреть, не может ли он убедить Бога в его ошибке. Прежде всего, Сократ отправился к государственному деятелю, который только кажется мудрым и многим другим людям, и особенно самому себе. Сократ скоро обнаружил, что этот человек не был мудрым, и вежливо, но твердо объяснил ему это. «Из-за того-то и он сам, и многие из присутствовавших возненавидели меня». После этого Сократ обратился к поэтам и попросил их объяснить ему отдельные места в их произведениях, но они не были в состоянии это сделать. Таким образом, и о поэтах я узнал в короткое время, что не благодаря мудрости могут они творить то, что творят, но благодаря некой природной способности, как бы в выступлении. Затем Сократ пошел к ремесленникам, но они также разочаровали его. В процессе этого занятия, говорит он, у него появилось много опасных врагов. Наконец он пришел к выводу, что «а в сущности, афиняне, мудрым-то оказывается Бог, и своим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе даже ничего, и кажется при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем ради примера. Все равно, как если бы он сказал: из вас, люди, всего мудрее тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего не стоит его мудрость». Это занятие, состоявшее в том, чтобы изобличать людей, претендующих на мудрость, отнимало у Сократа все его время и способствовало его крайней бедности, но он считал своим долгом подтвердить слова оракула. «Молодые люди, сыновья богатейших граждан, — говорит Сократ, — у которых бывает больше всего досуга, с удовольствием слушают, как он испытывает людей, и часто сами, подражая ему, пробуют испытывать других и тем самым способствуют увеличению числа его врагов. Правду им не очень-то хочется сказать. Я думаю, потому что тогда обнаружилось бы, что они только прикидываются, будто что-то знают, а на деле ничего не знают». Это что касается первых обвинителей. Теперь Сократ переходит к рассмотрению аргументации своего обвинителя Милета, человека хорошего и любящего наш город, как он уверяет. Сократ спрашивает у Милета, кто же те люди, которые делают молодых людей лучшими? Сначала Милет называет судей, затем под давлением он был вынужден шаг за шагом признать, что все афиняне, кроме Сократа, делают молодых людей лучшими, вслед за чем Сократ поздравляет город с его счастливой судьбой. Далее Сократ говорит, что лучше жить с добрыми людьми, чем со злыми, и поэтому он не мог бы быть таким безумным, чтобы намеренно развращать своих сограждан. Если же он развращает их ненамеренно, тогда Милет должен был бы не привлекать его к суду, а наставлять и вразумлять его. В обвинении было сказано, что Сократ не только не признает богов, которых признает государство, но вводит других, своих собственных богов. Однако Милет говорит, что Сократ является полным атеистом, и добавляет: «Он утверждает, что солнце – камень, а луна – земля». Сократ отвечает, что Милет, по-видимому, думает, что он обвиняет Анаксагора, чьи взгляды можно услышать в театре за одну драхму, по всей вероятности, в пьесах Еврипида. Сократ, конечно, отмечает, что это новое обвинение в полном атеизме противоречит самому же официальному обвинению, и затем переходит к более общим соображениям. Остальная часть апологии по существу выдержана в религиозных тонах. Сократ вспоминает, что когда он был воином и ему приказывали, он оставался на своем посту. Если бы теперь, когда меня Бог поставил в строй, обязав, как я полагаю, жить, заниматься философией и испытуя самого себя и людей, было бы так же позорно оставить строй, как прежде во время сражения. Страх смерти не является мудростью, поскольку никто не знает, не является ли смерть для человека величайшим из всех благ. Если бы ему предложили сохранить жизнь при условии, что он перестанет заниматься философией, как он это делал до сих пор, он ответил бы: «Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее Бога, чем вас. И пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу. Могу вас уверить, что так велит Бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем мое служение Богу». Он продолжает далее: «Не шумите, афиняне, исполните мою просьбу. Не шуметь, чтобы я не сказал, а слушать. Я думаю, вам будет полезно послушать меня. Я намерен сказать вам и еще кое-что, отчего вы, пожалуй, подымете крик. Только вы никоим образом этого не делаете. Будьте уверены, что если вы меня такого, каков я есть, казните, то вы больше повредите самим себе, чем мне. Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Милета, ни от Анита. Да они и не могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было позволено повредить лучшему. Разумеется, он может убить или изгнать, или обесчестить. Он или еще кто-нибудь, пожалуй, считают это большим злом. Но я не считаю. По-моему, гораздо большее зло то, что он теперь делает, пытаясь несправедливо осудить человека на смерть. Сократ говорит, что он защищается не ради себя, но ради своих судей. Он является своего рода оводом, которого Бог приставил к государству. И нелегко будет найти другого такого человека, как он. Но очень может статься, что вы, рассердившись как люди, внезапно разбуженные от сна, прихлопните меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита. Тогда вы всю остальную вашу жизнь проведете в спячке, если только Бог, заботясь о вас, не пошлет вам еще кого-нибудь. Почему он давал эти советы только частным образом, а публично не давал советов по государственным делам? Причина здесь в том, о чем вы часто и повсюду от меня слышали. Со мною часто приключается нечто божественное или чудесное, над чем Милет и посмеялся в своем доносе. Началось это у меня с детства. Возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет. Вот этот-то голос и возбраняет мне заниматься государственными делами. Далее он говорит, что честный человек не может долго прожить, если он занимается государственными делами. Он приводит два примера того, как его против желания вовлекли в государственные дела. В первом случае он оказал сопротивление демократии, во втором – 30 тиранам. Причем в каждом случае, когда власти действовали противозаконно. Сократ отмечает, что среди присутствующих на суде находится много его бывших учеников, а также их отцов и братьев. Ни один из них не был вызван обвинителем в качестве свидетеля того, что Сократ развращал молодежь. Это почти единственный аргумент в апологии, который санкционировал бы адвокат. Сократ отказывается следовать обычаю приводить в суд своих плачущих детей, чтобы смягчить сердца судей. «Такие, вызывающие жалость сцены, — говорит он, — делают равно смешными и обвиняемого, и город». Его цель состояла в том, чтобы убедить судей, а не просить у них милости. После оглашения приговора и отказа судей назначить предложенное Сократом наказание в 30 мин, в связи с этим Сократ называет Платона в качестве одного из своих поручителей, который присутствует на суде, он произносит свою последнюю речь. «А теперь, афиняне, мне хочется предсказать будущее вам, осудившим меня. Ведь для меня уже настало то время, когда люди бывают особенно способны к прорицаниям, тогда, когда предстоит им умереть. И вот я утверждаю, афиняне, меня умертвившие, что тотчас за моей смертью постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня покарали. В самом деле, если вы думаете, что, умерщвляя людей, вы заставите их не порицать вас за то, что вы живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Такой способ защиты и не вполне надежен, и не хорош. А вот вам способ и самый хороший, и самый легкий — не затыкать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Затем Сократ обращается к тем своим судьям, которые голосовали за его оправдание, и говорит им, что в течение этого дня его божественное знамение ни разу не противодействовало ему ни в действиях, ни в словах, хотя в других случаях оно много раз удерживало его среди речи. «Я скажу вам, пожалуй, все это произошло мне на благо, и видно неправильно мнение всех тех, кто думает, будто смерть – это зло. Потому что смерть является или сном без сновидений, что представляет удивительную выгоду, или переселением души в другой мир. А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером? Да я готов умереть много раз, если все это правда. В другом мире он будет беседовать с другими людьми, которые умерли вследствие несправедливого судебного решения. И кроме того, он будет продолжать набираться знаний. Во всяком случае, уж там-то за это не казнят. Помимо всего прочего, обитающие там блаженнее здешних еще и тем, что остаются все время бессмертными, если верно предание. Но уже пора идти отсюда. Мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить. А что из этого лучше, никому не ведомо, кроме Бога». Апология Сократа дает ясное изображение человека определенного типа. Человека, уверенного в себе, великодушного, равнодушного к земному успеху, верящего, что им руководит божественный голос, и убежденного в том, что для добродетельной жизни самым важным условием является скорее ясное мышление. Если исключить последний пункт, то Сократ напоминает христианского мученика или пуританина. В последней части своей речи, в которой он обсуждает то, что происходит после смерти, невозможно не почувствовать, что он твердо верит в бессмертие, и что высказываемая им неуверенность лишь напускная. Его не тревожит, подобно христианам, страх перед вечными муками. Он не сомневается в том, что его жизнь в загробном мире будет счастливой. В Федоне платоновский Сократ приводит основания для веры в бессмертие. Действительно ли эти основания оказали влияние на исторического Сократа, сказать нельзя. Едва ли можно сколько-нибудь сомневаться в том, что исторический Сократ утверждал, что им руководил оракул или демон. Невозможно установить, аналогично ли это тому, что христианин назвал бы внутренним голосом, или это являлось ему как действительный голос. Жанну д'Арк вдохновляли голоса, что представляет собой обычный симптом душевной болезни. Сократ был подвержен каталептическим трансам. Во всяком случае, это представляется естественным объяснением того случая, который однажды произошел с ним, когда он был на военной службе. Как-то утром он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте. И так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец, вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы, дело было летом, вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода солнца, а потом, помолившись солнцу, ушел. Подобного рода факты в меньшей степени были обычным явлением у Сократа. В начале пира у Платона описывается, как Сократ и Аристодем отправились вместе на обед, но Сократ, будучи в состоянии рассеянности, отстал от Аристодема. Когда Аристодем пришел, хозяин дома, Агафон, спросил: «А Сократа-то что же ты не привел к нам?» Аристодем удивился, обнаружив, что Сократа не оказалось с ним. Послали раба искать Сократа, и он нашел его у соседней входной двери. Сократ, мол, повернул назад и теперь стоит в сенях соседнего дома, а на зов идти отказывается, сказал раб. Те, кто хорошо знали Сократа, объяснили, что такая уж у него привычка, отойдет куда-нибудь в сторонку и станет там. Они оставили Сократа в покое, и он пришел, когда обед наполовину был уже окончен. Все согласны в том, что Сократ был очень безобразен. Он был курносый и имел большой живот. Он безобразнее всех селенов в сатирических драмах. Он всегда был одет в старую потрепанную одежду и всюду ходил босиком. Его равнодушие к жаре и холоду, голоду и жажде удивляло всех. В пире Платона Алкивиад, описывая Сократа на военной службе, говорил следующее. «Выносливостью он превосходил не только меня, но вообще всех. Когда мы отказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой». Точно так же и зимний холод, а зимы там жестокие, он переносил удивительно стойко. И однажды, когда стояла страшная стужа, и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие, обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними. Постоянно подчеркивается умение Сократа господствовать над всеми плотскими страстями. Он редко пил вино, но когда пил, то мог перепить любого. Но никто никогда не видел его пьяным. В любви, даже при самых сильных соблазнах, он оставался платоническим, если Платон говорит правду. Он был совершенно морфическим святым. В дуализме небесной души и земного тела он достиг полного господства души над телом. Решающим в конечном счете доказательством этого господства является его равнодушие к смерти. В то же самое время Сократ не является ортодоксальным орфиком. Он принимает лишь основные доктрины, но не суеверие и не церемонии очищения. Платоновский Сократ предвосхищает и стоиков, и киников. Стоики утверждали, что высшим добром является добродетель, и что человек не может быть лишен добродетели в силу внешних причин. Эта теория подразумевается в утверждении Сократа, что его судьи не могут повредить ему. Киники презирали земные блага и проявляли свое презрение в том, что избегали удобств цивилизации. Это та же самая точка зрения, которая заставляла Сократа ходить босиком и плохо одетым. Представляется совершенно определенным, что Сократ был поглощен этическими вопросами, а не научными. Как мы видели, он говорит в апологии, что подобного рода знания вовсе меня не касается. Самые ранние из диалогов Платона, которые обычно считаются наиболее сократическими, посвящены в основном поискам определений этических терминов. Хармит посвящен определению умеренности или воздержания, Лисис – дружбы, Лахет – мужества. Ни в одном из них не сделано выводов, но Сократ ясно говорит, что он считает важным рассмотрение этих вопросов. Платоновский Сократ последовательно утверждает, что он ничего не знает, что он лишь мудрее других людей в том, что знает, что он ничего не знает, но он не считает знание недостижимым. Наоборот, он считает, что приобретение знания имеет самое важное значение. Он утверждает, что ни один человек не грешит сознательно, и поэтому необходимо лишь знание, чтобы сделать всех людей совершенно добродетельными. Для Сократа и Платона характерно утверждение тесной связи между добродетелью и знанием. В некоторой степени это характерно для всей греческой философии, в противоположность философии христианства. Согласно христианской этике, существенным является чистое сердце, которое можно встретить с одинаковой вероятностью как у невежественных людей, так и среди ученых. Это различие между греческой и христианской этикой продолжало сохраняться вплоть до недавнего времени. Диалектика, то есть метод приобретения знания путем вопросов и ответов, не была изобретена Сократом. По-видимому, ее впервые систематически применял на практике ученик Парменида Зенон. В диалоге Платона «Парменид» Зенон подвергает Сократа тому же самому роду обращения, какому повсюду у Платона Сократ подвергает других. Но имеются все основания предполагать, что Сократ применял на практике и развивал этот метод. Как мы видели, когда Сократа приговорили к смерти, он с радостью размышляет о том, что в загробном мире ему можно продолжать вечно задавать вопросы, и его не смогут предать смерти, так как он будет бессмертным. Конечно, если он применял диалектику так, как это описано в апологии, то легко объяснить враждебное к нему отношение. Все хвостуны в Афинах должны были объединиться против него. Диалектический метод годится для одних вопросов и не годится для других. Вероятно, этот метод определял характер исследований Платона, которые большей частью были таковы, что с ними можно было обращаться именно таким образом. В результате влияния Платона почти вся последующая философия была связана ограничениями, вытекавшими из его метода. Некоторые вопросы явно не годятся, чтобы с ними обращались таким образом, например, эмпирическая наука. Правда, Галилей для защиты своих теорий использовал диалоги, но это делалось лишь для того, чтобы преодолеть предрассудки. Позитивные основы для его открытий невозможно было вставить в диалог без большой искусственности. Сократ в произведениях Платона всегда претендует на то, что он лишь выявляет знание, которым уже обладает человек, которого он подвергает испытанию. На этом основании он сравнивает себя с акушеркой. Когда в Фидоне и Миноне он применяет свой метод к проблемам геометрии, ему приходится задавать наводящие вопросы, каких не разрешил бы задавать никакой судья. Этот метод находится в гармонии с теорией воспоминания, согласно которой мы узнаем путем вспоминания то, что мы знали в нашем прежнем существовании. Возьмем в противоположность этому взгляду какое-либо открытие, сделанное при помощи микроскопа. Например, распространение болезней бактериями. Едва ли можно утверждать, что подобное знание можно выявить у несведущего в этом отношении человека посредством метода вопросов и ответов. Вопросы, которые могут быть рассмотрены посредством метода Сократа, это те вопросы, о которых мы уже имеем достаточные познания, чтобы прийти к правильному выводу. Но из-за путаницы или недостаточного анализа не сумели логически использовать то, что мы знаем. Такой вопрос, как «что такое справедливость», вполне годится для обсуждения в платоновском диалоге. Все мы свободно употребляем слова «справедливый» и «несправедливый», и изучая, в каком смысле мы их употребляем, мы можем индуктивно прийти к определению, которое лучше всего будет соответствовать употреблению этих слов. Требуется лишь знание того, как употребляются эти слова в вопросе. Но когда наше исследование будет закончено, то окажется, что мы сделали лишь лингвистическое открытие, а не открытие в области этики. Однако мы можем с пользой применять этот метод для какого-то более широкого ряда случаев. Когда то, что обсуждается, является более логическим, чем фактическим, тогда обсуждение является хорошим методом выявления истины. Предположим, что кто-то утверждает, например, что демократия хороша, но лицам, придерживающимся определенных мнений, не следовало бы разрешать голосовать. Мы можем убедить такого человека в том, что он непоследователен, и доказать ему, что по крайней мере одно из его двух утверждений должно быть более или менее ошибочным. Я считаю, что логические ошибки имеют большее практическое значение, чем многие полагают. Они дают возможность тому, кто их совершает, придерживаться удобного мнения по каждому вопросу. Всякая логически связанная теория должна быть отчасти тягостной и противоречить распространенным предрассудкам. Диалектический метод, или в более общем смысле привычка к свободному обсуждению, ведет к логической последовательности и является в этом отношении полезным. Но он совершенно непригоден, когда целью его является обнаружение новых фактов. Вероятно, философию можно было бы определить как совокупность таких исследований, которые могут проводиться посредством методов Платона. Но если указанное определение и годится, то это объясняется влиянием Платона на последующих философов.